Глава 15. Нейдора вернулась в столицу и написала, что будет ждать меня и свое счастье там. Потом еще раз написала с просьбой передать папе кое-что, касающееся их общих дел. С каких пор она вообще ими заинтересовалась? Папа ответил. Примерно неделю уже я служила их личным почтовым голубем. Не сопротивлялась лишь потому, что только так мы с папой это время и общались. Никогда раньше так надолго не ссорились. Впервые он не поддавался ни на уговоры, ни на хитрости, твердо решил вернуть меня домой и слушать больше ничего не желал. Обмолвился как-то, что купил для меня здание в историческом центре. Для ведьмы именно то, что нужно, но я закатила глаза. «Поженимся, я тебе еще одно куплю», — поддел Терн. И не стал уклоняться, когда я швырнула в него подушкой. Они оба неисправимы. Мы окопались в его спальне, наплевав на приличие. Дот с Элли что-то разносили во дворе, и о нас часа два не вспоминали. На столике остывал чай и почти нетронутый сливовый пирог. Кровать была смята. Ничего неприличного, просто меня не так давно бессовестно щекотали. А потом целовали так, что дух захватывало. Теперь же мы сидели перед включенным ноутбуком и просматривали сайты магазинов в поисках более современной одежды для Терна. При взгляде на большинство вещей у него в панике начинал дергаться глаз. Но джинсы и несколько кашемировых свитеров я закинула в корзину. Замуж за него выходить мне. Хоть и странно так думать о пока еще женатом мужчине, так что я имею право голоса. «Обещай, что мы станем часто жить в замке», — потребовала на правах почти невесты. «Ясно. Куплю здание в Лёльшеме». Это было согласие. «А лучше просто освобожу одно из тех, что и так принадлежат мне». «Местные тебя окончательно возненавидят», — предупредила резонно. «Плевать». Последние дни прошли в приятной суете. Я поучаствовала в подготовке свадеб, зачаровывала разные мелочи, помогала невестам с выбором платьев и заказала по особенному подарку для каждой. Одновременно приходилось противостоять их взбешенным семьям. Мэр придрался к мелочи и оштрафовал меня на месячное жалование. Я, конечно, ответила взаимностью, то есть порчей. Ладно, не я, а мыша. Но ей это нравится и не помешает быть в тонусе. С Терном мы виделись каждый день, гуляли по осеннему лесу, пили мой любимый тыквенный латте, не скрываясь больше ни от кого. И, о да, нас обсуждали. Местные дамы, да и мужчины стерли в кровь языки. Но мне было все равно. Страшновато только, что до папы слухи дойдут. Хотелось бы преподнести ему историю в истинном свете, а не украшенную подробностями, додуманными сплетниками. Смартфон зажужжал. «Подруги не совпали», — писала Летта. «Да чтоб эту ранту! Приворожила к кому-нибудь так, чтобы она навсегда думать о всяких гадостях разучилась». «Почему мне кажется, что ты что-то затеваешь?» — Терн сверлил взглядом смартфон в моей руке. Я поспешно убрала его в сумку, хотя прекрасно понимала, что при помощи одного взгляда Терн никак не узнает, что там. «Пойдем вечером на праздник?» Тему сменила вот вообще незаметно. Ага. Если хочешь. Сам он не хотел, но ради меня не возражал потерпеть. Хочу. Конец второго осеннего месяца. День духов. Город еще пару дней назад украсили гирляндами, тыквами с вырезанными жуткими рожицами, искусственной паутиной и страшными статуями. Подсветка тоже работала. Не как в столице, конечно, но тоже вполне ничего. Вечером же все наденут маскарадные костюмы и отправятся на площадь, к месту основного праздничного действа. Там нас ждут танцы и сладости, и конкурс на самый лучший костюм. Ух, просто мурашки от предвкушения. Тогда следовало заранее подумать о маскараде, улыбнулся уголками губ Терн. «Наколдую что-нибудь», — оптимистично заверила я. «Участвовать в конкурсе, конечно, будет нечестно, но мы и не станем этого делать. Сила уйдет прорва, поскольку кроме нас с ним есть еще Элли и Дот. Но к чему мне их копить? Работа в Лёльшеме закончена. Больше мне здесь даже простенькое заклинание на сглаживание ссор сотворить не доверят. Ну и ладно». Они просто не знают, кого теряют. Им же хуже. «Вы вообще друг от друга отлипаете?» — скривилась Элли, когда мы с Терном вышли их искать. «Надо проверить, не прикреплены ли они друг к другу как-то магически», — с глубокомысленным видом пробормотал Дот. «Завидуйте молча», — усмехнулся Терн. В последние дни он заметно ожил, повеселел и даже шутил иногда. Определенно, ведьмы на Грейфов хорошо влияют. «Замрите на месте», — сказала свое слово и я. Услышав его, Элли попыталась скрыться за ближайшей хозяйственной постройкой, а Дот закрылся щитами. «Эй, вы чего? Она же не пакостная!» — еще сильнее развеселился Терн. «Я им говорила», — обиженно протянула я, — «но никто до сих пор не верит». «Удобно, когда твой жених самый быстрый и ловкий. Он мне быстренько помог всех отловить. Минутку я наслаждалась триумфом, а потом трансформировала их одежду в костюмы, которые придумала на ходу. Элли достался наряд черной феи, как он был изображен в учебнике. Тело затянуто в кожу и оружие, много оружия. Еще я наколдовала ей жутенькие острые зубки в два ряда, а волосы распрямила и сделала серебристыми. Фух! Телохранительница сбегала к зеркалу и осталась от себя в полном восторге. «Одна есть. Отлично. Работаем дальше». Дота я превратила в черного ведьмака из одного фильма. Колдовские огни в глазах, длинный черный плащ с капюшоном, скрывающим лицо, по-лёльшемски старомодная одежда под ним и пальцы, черные до середины, якобы от зла, который творил его герой. «Ничего так смотрится». Недовольная физиономия отлично вписалась в образ. «Вы издеваетесь?» — взвыл наш магический надзиратель. «Тебе надо бороться с предвзятым отношением к ведьмам», — сообщила я. Два оставшихся участника событий сохраняли нейтралитет, хотя и веселились от души. «Расколдуй это немедленно!» — орал Дот. «Не могу», — я смущенно потупилась. «Мне нужны силы еще на два костюма, а у романтических ведьм резерв маленький. Но ты не волнуйся, к утру чары сами распадутся». «Ну ты и ведьма!» «Спасибо». Сообразив, что ругательство я восприняла как похвалу, он зашипел сквозь зубы и унесся в замок. «Перебесится. Надеюсь, быстро». Остались мы с Терном. Спрятать его следовало понадежнее от посторонних глаз, хотя бы во избежание скандала. И для этого лучше других подходил образ жреца из одного ужастика. Но там ряса, похожая на мешковину, грязь и паутина. А мне с ним, между прочим, еще танцевать. И целоваться, возможно. Нет уж, подберем что-нибудь другое. Сам Терн ждал решения с улыбкой. Он совершенно расслабился под моим взглядом и полностью доверял. Это оказалось до того приятно, что голова слегка кружилась и сердце окутывало теплом. «Так, ведьма, соберись». «Интересно, мне еще под силу легкая иллюзия на внешность?» Задавшись вопросом, с кем же я согласна провести этот вечер, я придумала ответ почти сразу и мечтательно улыбнулась. «А почему нет, собственно? На костюмированных праздниках можно все. Колдуем морок, решено. Так». Он должен быть еще выше и шире в плечах, а волосы немного светлее. Теплый каштановый оттенок подойдет идеально. Внимание с такой внешностью он гарантированно привлечет. Но все ведь поймут, что это лишь костюм к празднику, и проблем не будет. Не должно быть. Ага, что там у нас еще? Белый мундир, перевязь, знаки отличия. Сколько же раз я прочла эту книгу, что помнила мельчайшую деталь нужной иллюстрации. Выдохнула. «Готово». И, желая немедленно похвастаться результатом, наколдовала зеркало. Терн изумленно отшатнулся. «Абигайль, ты с ума сошла?» «Немного», — согласилась с улыбкой. «Что поделать, раз каждая маленькая ведьмочка мечтает о принце?» «Губа не дура у мелких паршивок», — восхищенно обронила Элли. «Но нам с Терном было не до нее». «А ты, значит, мечтаешь о драконьем императоре?» — насмешливо блеснул чужими глазами Терн. Наведенная внешность казалась непривычной и больше мешала, но затея мне все равно понравилась. В детстве я была влюблена в него. Впервые в жизни, между прочим. Добавила, чтобы он уж точно прочувствовал значимость события. Но с недавних пор я мечтаю только о тебе. А это невинная шалость». Секунду Тен разглядывал отражение в медленно тающем зеркале. И мне казалось, что вот сейчас он заупрямится и заставит все переколдовывать. Однако, когда зеркало совсем исчезло, он кивнул. «Хорошо». И с коварным блеском в глазах добавил. «Но в таком случае ты должна быть моей Амелин». Образ себе я хотела какой-нибудь ведьминский, но медленно кивнула. Это была едва ли не самая грустная история в книге. И когда мне прочитали ее впервые, еще мама, я прорыдала всю ночь, а потом на неделю слегла с температурой. Сама не знаю, почему через время перечитывала ту сказку вместе с другими. Она всегда портила настроение на несколько дней и отзывалась тянущей болью в сердце, будто происходило не с вымышленными, как я тогда верила, героями, а с живыми людьми, которых я знала к тому же. За чужих не бывает так больно. Или я какая-то странная. Император Крейт, как и многие другие драконы, выбрал для себя человеческую девушку. Вот только она его не ждала, не мечтала о своем личном чуде и совсем не хотела лететь ни в какой замок. Амелин прекрасно жилось в небольшом городке. У нее даже жених был. Но дракон, конечно, не спрашивал. Он ее похитил, она сбежала. Крейт вернулся и унес девушку в свой край во второй раз. Красиво ухаживал, осыпал драгоценностями, но так и не смог покорить строптивого сердца. И добыча ускользнула от него опять. Когда разъяренный дракон вновь нагрянул в городок, где жила семья девушки, родные заставили Амелин вернуться, прельщенные его богатством. И пышная свадьба все же состоялась. Дальше там много всякого было. Мучимый ревностью дракон убил бывшего жениха своей неверной возлюбленной и спалил городок, куда она все время рвалась. Амелин поддерживала заговоры против него и даже пыталась отравить. Дракон продолжал любить и пытаться покорить неприступную возлюбленную. В итоге она создала пространственную ловушку, которая должна была наверняка его убить, и во время прогулки в саду активировала чары. В последний миг дракон все понял и не дал ей выйти за пределы контура. Погибли они вместе. До сих пор в дрожь бросает, когда думаю об этой паре. Сумасшедшая, больная любовь и идеальные образы для Дня духов. Я вообразила нужный наряд. Кремовое платье, а для пущей достоверности добавим немного копоти. Ведь если верить страшной сказке, Крейт и Амелин сгорели заживо. Так, волосы нужны пшеничного цвета, нос чуть длиннее и более прямой, и миндалевидные голубые глаза. Готово. Демонстрируя окружающим результат своего упорства, я покружилась. «Чокнутые!» — оценил нашу затею Дот. «Бука, когда еще веселиться и безумствовать, как не в эту ночь?» Безумств, впрочем, получилось чуть больше, чем я предвидела. Нас с Терном могли узнать. Проблемы в этом я не видела, но по дороге к площади мы встретили Лайона и Мелин. У ребят как раз случилось первое свидание, и словами не передать, как же я была за них рада. Вот только родители Мелин, до сих пор разозленные на нее за нарушение семейных традиций, не дали ей денег на платье. Девушка, конечно, попыталась справиться своими силами, но образ злой тыквы смотрелся откровенно нелепо. И даже то, что Лайон из солидарности нарядился нищим, не спасало положение. «А хотите быть мной и Терном?» — в запале предложила я. Они хотели. «Немного магии, и вот они, новые мы». «Ой, какое у меня выражение лица забавное! И нос курносый!» «Держитесь вместе», — обратилась я к Элли и Доту. «Я позабочусь о ней», — собственнически обнял меня за талию Терн. Опасности на празднике не предполагалось, а от какой-нибудь ерунды ей сама в состоянии защититься. Так что Элли, конечно, в восторг не пришла, но смирилась. Недалеко от площади мы отделились от друзей. «Ты в порядке?» — обеспокоенно взглянул на меня Терн. «Сил многовато потратила», — призналась со смущенной улыбкой. «Пожалуй, я бы не отказалась от горячего шоколада». Меня тут же увлекли в сторону, где он, предположительно, должен продаваться. «Разве тебе не говорили, что расходовать резерв на развлечения не стоит?» — попытался воспитывать меня будущий муж. «Ведьмы-преподавательницы — страшные зануды», — сморщила нос я. «Но еще иногда они добавляли, что в любой ситуации следует стараться получать от жизни максимум удовольствия». Грейф рассмеялся. Площадь сияла огнями, звучала музыкой и щерилась жуткими статуями. Я сразу же отмахнулась от паутины, налипшей на лицо. «Метелки мои, у них тут даже поддельные пауки есть!» Мы немного опоздали, и парад костюмов уже прошел. Участвовать все равно не собирались, так что и не расстроились. Сразу направились в ту часть, где была еда. По пути уклонились от налетевшего на нас призрака, а потом Терн чуть не врезал вцепившемуся в мое платье и под шумок пытавшемуся облапать ногу лешему. На нас поглядывали с интересом, но неузнанными пока оставались многие. Главное — успеть уйти, пока иллюзии держатся. Часа три в нашем распоряжении в любом случае есть. Сладкий горячий шоколад мне купили только после того, как скормили пирожок с мясом. Ну вот, другое дело. Уже чувствую себя человеком. Еще немного и почувствую ведьмой. Увиливать от голосования не стали и отметили костюмы Лайена и Мелин, притворяющихся нами. Их пока тоже не узнали. Мороки держались, да и к тому же никто пока не представлял этих двоих вместе. Может, они и выиграют. Там даже приз какой-то вроде бы дают. А мы с Терном весьма ненавидимые персоны в Лёльшеме. Странно, как нами еще малышню не пугают. Хотя, может, и пугают. Голосование продолжалось. Один из охранников при мэрии подходил к каждому со специальным ящиком и стопкой листков. Желающие поучаствовать писали своего фаворита и засовывали сложенный листок в прорезь. Потом голоса подсчитают. Одновременно люди веселились, ели, танцевали и пугали друг друга. Кое-чьи маскарады уже были разгаданы. Нас с Терном заметили, когда мы присоединились к танцующим. Мне приходилось быть осторожной, чтобы не задеть кого-нибудь и не повредить иллюзию. Как заметил Терн, это лишь добавляло изящества движениям. Польстил, конечно, но щеки все равно раскраснелись от комплимента. «А Мелин должна выглядеть несчастной», — тихонько поддразнил он. «В твоих руках у меня это не получается», — шепотом призналась я. Объятия жались крепче, но мы не прекращали двигаться. Голова шла кругом, в ушах сладко звенело. Губы Терна оказались близко-близко. Люди возле нас расступились, давая больше свободного места. Терн уверенно вел меня и, кажется, собирался поцеловать. При всех. На нас же смотрят. Дыхание перехватило от эмоций. Едва слышный стук показался грохотом. Стук? Я интуитивно скосила взгляд. В шаге от моей туфли лежал камешек, блестящий такой, неестественно блестящий. Лоренц отвлекла Грейфа от его намерений я. Голос предательски дрогнул. Только лишь поэтому Терн передумал меня целовать прямо сейчас, заглянул в глаза, а затем перевел взгляд туда, куда я сама недавно смотрела. Словно почувствовав, что все внимание принадлежит в эту минуту ему, камень вспыхнул ярче. 4 камня на самом деле, я только сейчас заметила. Небольшие и переливающиеся в разные цвета, они лежали таким образом, что если соединить линиями, получится квадрат. И мы с Терном застыли ровно в его центре. Народ отхлынул. Послышались шепотки и редкие пока крики. Сказки здесь читали все. Не просто читали, но и учили, как неофициальную историю города. И, конечно, не я одна узнала ловушку с самой страшной иллюстрацией. Ту самую, в которой погибли драконий император с предательницей-супругой. Терн выругался, чего никогда прежде за ним не водилось. Линии прошли по брусчатке от камня до камня, окончательно отделяя нас от всех остальных. «Драконы! Смотрите, они существуют!» Представительницы клуба драконьих невест заметно оживились. «Это же сам Крейт! Ну, наверное, все же его потомок. Чему вы радуетесь? Их же сейчас по площади размажет. А может, это часть их маскарада? Нет, точно нет. Даже если бы опустошила себя и все свои накопители, мне не под силу создать подобное. Контур ловушки завибрировал. Внешние звуки перекрыл нарастающий гул, и воздух вдруг стал тяжелым, давящим, таким почти невозможно дышать. Терн, которому я испуганно сжалась, опять казался неестественно горячим, и шею украсила паутина темных магических сосудов. Я задохнулась, закашлялась. Неужели мы вот так умрем? Зачем, зачем, зачем я выбрала именно эти образы? Абигайль, голос Грейфа звучал хрипло, как-то незнакомо. Сможешь распространить по площади туман? Туман? Какой туман? Колдовать не получается. Когда выберемся, исправился Терн. И ответ от меня больше не ждал. На счет три. Заклинание. Как там его? Три. Предупреждал бы хоть, что первые две цифры счета собираются пропустить. Звон оглушил. Отхлынувшего воздуха и показавшегося вдруг таким свежим и вкусным, закружилась голова и начала мутить. Я в последний момент вспомнила и успела воспроизвести нужное колдовство. Терн схватил меня за руку и потащил прочь с площади, которая взорвалась сотней разноголосых криков. Мы натолкнулись на кого-то. Терн отшвырнул несчастного в сторону. Падая, тот разворотил прилавок с едой. Заверещала торговка. Но мы были уже далеко. Я подвернула ногу. Дыхания катастрофически не хватало. Вдобавок меня все облепила искусственная паутина. «Что происходит, Лоренц?» Я обращаюсь, не сбавляя шаг, сквозь зубы процедил он. И, зашипев от боли, привалился к стене ближайшего дома. «Надеюсь, хозяева где-то на празднике». Нисколько об этом не заботясь, Терн сбил замок и ввалился в чей-то сад. Я перепугалась до смерти, особенно когда заметила проступающую на его руке чешую, но скользнула следом. «В дракона?» — пролепетала в ужасе. «Нет». Он опять зашипел от боли и неестественно выгнулся. Глаза засветились золотом. «У нас есть своя ипостась». «Точно», — он говорил. Я беспомощно мельтешила рядом, разве что иллюзию развеяла, чтобы ему было удобнее избавляться от одежды. Впрочем, он все равно не успел. Одежда до пояса осыпалась прахом. Терн выругался незнакомым рычащим голосом. Я в ужасе покосилась на дом, но хозяев вроде бы не было. «Лучше уходи», — простонал Грейв. «Ни за что!» «Толку от меня нет, это уже понятно, но и оставлять его одного я не готова». Зрелище, вновь болезненный рык, не самое приятное. «Вот и замечательно. Если после него у меня не возникнет желания сбежать от тебя куда подальше, значит, у нас все по-настоящему», — пошутила неловко. Терн попытался улыбнуться в ответ, но получился оскал. И звериный рык вместо шипения. Чешуя, наросты, пластины уже покрывали почти все тело, раздавшееся и ставшее более мощным. Минут 10 нам было не до слов. Его корежило и выгибало. Рассыпались и штаны, зато добавились новые элементы. Кожистые крылья с неровным контуром, которые в расслабленном состоянии походили на плащ. Шипы по линии позвоночника. Плотные наросты в наиболее уязвимых местах и длинный подвижный хвост со стрелкой на конце. Я наблюдала, закусив губу до крови. Неприятное зрелище? Наверное. Но больше мне было страшно, и беспомощность злила. Хуже всего, когда кому-то дорогому плохо, а ты ничего, вообще ничего не можешь сделать. Я даже магии от него не улавливала. Когда подрагивающие пальцы, заканчивающиеся янтарного цвета когтями, вцепились в деревянный штакетник вокруг цветника, на нем не только глубокие царапины остались. Он начал тлеть. Магический фон при этом оставался ровным. Поразительно. Наверное, это какая-то иная магия. Хвост. Ой, это отдельная история. Он вообще был подвижный, но стоило мне сделать шаг ближе... Сначала обвил ногу и щекотно скользнул по ней. Я хихикнула и уничтожила свою иллюзию. Запоздала, испугалась, но меня не жгло. Было горячо, да, но ни чуточки не больно. «Видимо, по-настоящему», — пробормотал Терн мне в ухо. К этому моменту хвост уже успокоился на талии, крепко обвив ее и притянув меня к хозяину. Щеки вспыхнули от смущения почему-то. Сильные руки обхватили меня, прижали к твердому телу. Горячо, но не больно. Понять бы еще, как работает эта странная магия. Растерянный взгляд скользнул по обуглившемуся штакетнику. Зная Лоренцо, он пришлет хозяевам компенсацию. Странно это все. «Держись!» — прошипели над головой. В следующую секунду мы взмыли в небо. Полет закончился быстро. Недавно раскрывшиеся крылья держали с трудом даже одного, а тут еще я. Терн мягко уронил меня на мох и сам опустился рядом. Там, откуда растут крылья, спина немного кровоточила. «Лоренц!» — заметила, что голос осип. «Все отлично. Честно? Или отговорка для меня?» Определить не успела. Терн сполз в обнаружившийся в двух шагах от нас горячий источник, растянулся там и прикрыл глаза. Дышал размеренно и спокойно. Вот что с ним поделаешь? Я огляделась, узнать место не смогла. Хотя как в лесу можно что-то узнать? Деревья везде одинаковые. И принялась звонить Элле. Терн покосился на меня без особого восторга, дернул хвостом, но возражать не стал. «Вы что вытворяете?» — заорала мне в ухо телохранительница. «Совсем любовь мозги отшибла?» Второй вопрос риторический, надеюсь. Терн обернулся. «Я сейчас с ним, только не знаю где». «Возле северного источника», — хриплым, но уже своим голосом сообщил он. Элли и без моего повторения расслышала. «Оставайтесь там, мы сейчас будем». «Ага, видимо, нас унесло недалеко». «А в городе что?» Почему-то казалось, что это тоже важно. «Сумасшедший дом!» — хохотнула телохранительница. «Ваш маскарад так и не разгадали, и теперь все считают, что Лёльшем посетил потомок Крейта со спутницей. Вся площадь видела, как вы улетали, так что существование драконов вроде как доказано. Но никто не успел ничего запечатлеть». От сердца немного отлегло. Местные, как, впрочем, и Терн, не таскали с собой гаджеты, за что им огромное ведьминское спасибо. «Он же не похож на дракона!» Я вообще без понятия, на что он похож. Впервые с подобным сталкиваюсь. «Недостающие черты они просто додумали», — продолжала потешаться Элоиз. «Кстати, по официальной версии, Крейт-младший с половиной драконьих невест перетанцевал». Метло им по голове, совсем обнаглели. Подозреваю, к утру подробности случившегося существенно прибавится. Когда я отключалась, у Эли где-то там на заднем плане ругался Дот. Положила смартфон рядом с собой на мох и тихонько вскрикнула, обнаружив вездесущий хвост, обвившийся вокруг лодыжки. «Извини», — Терн чего-то смутился, «он как будто живет собственной жизнью». И хвост попытался убрать, но... Секунды не прошло, как тот вернулся назад. Чуть в источник меня не стащил, поганец. «Кажется, я ему нравлюсь», — улыбнулась, чтобы сгладить неловкость. «О, да!» — глаза Терна как-то странно заблестели. «Ты ему очень нравишься». Под этим взглядом и я смутилась. «Да чтоб вас всех!» К счастью, Терн снова закрыл глаза, а потом заговорил уже о другом. «Они до нас только через несколько часов доберутся». Есть время поговорить. Сомнительное предложение, учитывая, что он еле языком ворочил. «Часов?» «Угу. Порталы возле источников не действуют». Понятнее не стало, но я промолчала, решив разбираться со всем по ходу событий. Так оставался хотя бы маленький шанс не поехать крышей. «Ранта пыталась тебя убить», — сообщил Лоренц в следующую секунду. И я поняла, что шансов все-таки нет. «Быть того не может. Ты с ума сошел». Произнесла вслух, однако уже другое. «Уверен?» «Нас обоих, если быть точным. Но я просто рядом оказался, а целью была ты». Сознание сопротивлялось пугающей истине. Но неожиданно и немного нелогично я поймала себя на том, что на 100% верю этому мужчине, которого знаю с месяц и которого в чем только не обвиняют. Если бы прямо сейчас он сказал мне прыгнуть со скалы и что у меня тоже раскроются крылья, я бы это, наверное, сделала. «Ладно», — согласилась чуть слышно. Хвост успокаивающе потерся о мою ногу. Лоренцо либо не заметил, либо воспринимал это как нечто естественное и само собой разумеющееся. «Выбор ловушки». Он тяжело сглотнул. «Я правда потомок Крейта. Пока жила в замке, она, наверное, узнала. В семейном архиве есть вся информация, и она не скрыта». Молчу. К ожившим сказкам уже почти привыкла. Но ведьме не под силу создать и наполнить силой такие мощные чары, продолжил он и почти сразу исправился. Ведьме, которая не пробыла с одним из нас достаточно долго. Выходит, эти не совсем драконы каким-то образом увеличивают резерв своей избранницы. Некоторые маги способны на такое, я читала. Наконец стало понятно, зачем Ранте вообще понадобился этот брак. Одним вопросом меньше. «Ты что-то затронула во мне, когда лечила?» Терн облизал сухие губы. На его лице медленно таяла чешуя. «Процесс обращения начался еще тогда. Магия из ловушки дала последний импульс. И теперь я единственный из грейфов с ипостасью». «Это хорошо или плохо?» Я придвинулась ближе, запуталась пальцами в мягких волосах. Он прерывисто вздохнул и окончательно расслабился. Вода, пар и ночь скрывали все, что могло бы меня смутить, так что я безбоязненно устроилась у самого источника и не стала возражать, когда Терн уложил ко мне на колени мокрую голову. Хвост, кстати, исчез. «Наверное, мне придется стать главой сообщества, но это чисто номинально, не волнуйся». Он слегка потерся о меня. «Отлично, теперь я мокрая, будто искупалась с ним за компанию. Нам это не помешает. Те, кто раскрылся, всегда женятся на человеческих женщинах. Иначе потомство имеет только один вид, причем нечеловеческий». Я вспомнила, как полчаса назад выглядел Терн и ужаснулась. «Как это вообще можно произвести на свет? У него же шипы и...» Судя по хмурому лицу и многозначительному молчанию, никак. Заканчивается в равных браках все трагично. «А что там с Рантой?» Думать о грустном не хотелось, и я продолжила разговор о важном. «Ты уверен, что это она?» «Более чем. Лишних объяснений от некоторых не дождешься. Осталось понять, почему она может пользоваться даром». «А Дот почему может?» «Отличный вопрос». Мыша добралась до нас первой. С пронзительным писком облетела вокруг источника и бросилась к Терну лизаться. Надо заметить, фамильяра всегда питала к нему нежнейшие чувства. Уж не знаю, потому что я в него влюблена или потому что он никогда не зажимал шоколад и всегда находил самый лучший. У нее в замке даже личные запасы уже завелись. «Я ревную», — заметила моя вредность. «Кого именно?» Терну явно полегчало, раз его хватает на шутки. Стоически вытерпев крылатые обнимашки, он ссадил мышь на мох, передвинулся чуть дальше и с удовольствием потянулся. Большая часть тела все еще была скрыта, но я не сомневалась, что обратный оборот завершен. Следовало попросить Элли с Дотом захватить с собой штаны. Звезды отражались в темной поверхности воды. Тени от ветвей рисовали вокруг причудливые узоры. Это из-за световых комочков, которые я сотворила. Получилось романтично. И удивительно спокойно, так бы и осталось в этом моменте навсегда. Залюбовавшись игрой света и теней, я не заметила, как мыша залетела мне за спину. И как толкнет! Ай! Неловко взмахнув руками, я полетела в источник. Плюх! Паршивка мелкая! Ругаемая уже свисала с ветки ближайшего дерева и притворялась, что спит. «Ну, я ее!» «Лишу сладкого!» — пригрозила вполне серьезно. Фамильяра сверху фыркнула. Терн рядом давился смехом. «Никакого уважения к ведьме!» Я же теперь вообще мокрая. Веселье резко стихло. Грейв подгреб ближе. Я нервно дернулась и уткнулась спиной в каменный берег чаши. Не злись. В голосе мужчины проскользнули знакомые бархатистые нотки. Соблазняющие, вызывающие мурашки по коже и тянущие чувства внизу живота. Будем считать, что она хотела сделать этот момент для нас чуть романтичнее. «Ты бы не мог отодвинуться?» — нервно попросила я. «Почему?» — невинно спросил он, но глаза нахально блестели. «Ты голый?» «Хорошо, что щеки и так раскрасневшиеся от пара». «Думаю, тебе в мокром платье тоже не слишком удобно», — протянул Терн. «Не хочешь его снять?» «Хочу, но...» «Замечательно удобно», — заверила его я. «Ведьма вредная», — усмехнулся Грейв и подгреб почти вплотную. Медленно наклонил голову, пощекотал дыханием щеку. Мои губы ожидающе приоткрылись. Самоконтроль дал трещину. Воспитание папиной принцессы вообще решило, что нам с ним больше не по пути. Поцелуй почти случился. Рот Терна едва прикоснулся к моему, когда на границе тьмы и света от моей магии треснула ветка, и обозначились две темные фигуры. «Что это вы там делаете?» — вопросила Элли. «На звезду любуются», — заржал Дот. «Если бы можно было убивать взглядом, здесь бы уже валялась парочка бездыханных тел. У Терна даже зрачки вновь стали вертикальными. И волна угрозы от него такая ощутилась, что у меня волоски на затылке зашевелились, а мыша с ветки свалилась. Прямо Элли в руки. И если Терна она не испугалась, то когда ей прилетело пушистое счастье и с перепугу впилось коготками в руку, вскрикнула, потом выругалась. Я выскочила из источника и обтекала на поросшем мягким ковром мха берегу. Впрочем, все еще находилась ближе к Терну, чем к нарушителям спокойствия. Поэтому, когда в душе заиграли ведьминские вредность и авантюризм, подалась к нему и прошептала: «Не судьба». «Думаешь?» — недоверчиво сощурились глаза с вертикальными зрачками. «Сначала тебе придется восстановить репутацию и понравиться папе, а потом уже всякие непристойности», — фыркнула я. Он притворился, что раздумывает. «Непристойности с тобой, пожалуй, стоят таких усилий», — сообщил, наконец, решение. Я фыркнула. «Похоже, можно было до утра не приходить», — заключил Дот, глядя на нас. «Позднего», — поддакнула Элли. «Только ее отец меня бы потом убил». «Вряд ли», — хмыкнул ее постоянный в последнее время товарищ по шуточкам. «Ты была бы третьей в очереди после мерзавца, посягнувшего на папину радость, и непослушной дочери». Ответ от Элли предполагался, но мыши надоело, что меня смущают, и она тяпнула телохранительницу за руку. Та айкнула и ближайшую минуту была занята тем, что пыталась оторвать от себя кусачую пакость, одновременно угрожая выдрать ей все зубы по одному. Мыша так впечатлилась, что только благодаря Доту Элли осталась без трудновыводимой порчи. А неплохо они сработались. «У кого-нибудь есть запасные штаны?» — опасливо уточнил Терн. «А то у меня в придачу крыльям скоро жабры вырастут». Штанов, естественно, не нашлось. Но Дот вызвался смотаться. И обернулся довольно быстро. Элли еще не закончила воевать с мышей, а я как раз досушивала платье. Выяснилось, что порталы, хоть и не действуют у самого источника, перенестись можно довольно близко, а в этом случае останется минут 10 идти. «Где вас тогда 3 часа носило?» — возмутился Терн. «Не портить же романтику!» Элли отчаялась угомонить мышь, не покалечив ее, и сунула фамильяру мне в руки. «Пришел ответ об аннулировании твоего брака», — Дот отвечал по делу. «Положительный. Не зря я координаты на себя настраивал». Бурной радости Терн не проявил, памятуя о пропавшей супруге, но я расслышала вздох облегчения. «Но ты все еще сильно подозреваемый, сам понимаешь». Мыша протестующе пискнула. Даже ей было совершенно ясно, что обвиняют не того и вообще несправедливо. Я успокаивающе погладила свою живность. Нечего раскисать. Дело сдвинулось. Значит, мы на верном пути. «А почему так долго?» Терн так допытывался, словно чуял, есть еще информация. И точно. Судебный исполнитель сам доставил пакет с документами. Дот чуть поморщился. Пришлось объяснять, почему ты не рядом. Еле выкрутился. И то подозреваю, только лишь потому, что его атаковали парни из какого-то местного исторического клуба. Якобы они нашли доказательства существования драконов, и теперь их все обязаны зачислить на теоретический факультет Академии боевой магии. Зачислили? Это уже мне стало любопытно. Еще чего, отмахнулся Дот. Мало ли кто что нашел. Реальных фактов они предоставить не смогли. Представляю, как им обидно. Но так правда лучше. Для всех. Претендовать на звание дракона не собираюсь, усмехнулся Терн, заканчивая с одеванием. Но как насчет моего полета над Лёльшемом, который многие видели? Меня спросили, как мага на службе закона, невинно сообщил Дот. Но я, к сожалению, ничего такого не наблюдал. А маленьким городишкам свойственно придумывать себе легенды.